Глава 13. «Ты ничего не напутала?» — спросила Алекс. Синтия огляделась по сторонам. Повсюду склады и старые ничем не примечательные здания. Красный кирпич, потрескавшийся бетон. «Так написано на флаере», — пожала она плечами. В сумерках очертания завода и складов выглядели угрожающе. Маленький ржавый додж перевалился через рельсы и проехал вглубь промзоны. «Смотри, что это?» — показала Алекс. «Фары». Сзади появилась машина. «Похоже, мы на верном пути». Девушки подождали и поехали следом. Впереди виднелось еще несколько машин. Участники секретной вечеринки подтягивались один за другим. Настоящий андеграунд, подпольная тусовка. Рейверы сидели на капотах, радуясь весеннему теплу. Синтия припарковалась и с довольной усмешкой взглянула на Алекс. «Говорила же, адрес верный». Они выбрались наружу и осмотрелись. Гости подтягивались. Чем больше собиралось народу, тем спокойнее становилась Алекс. Место, конечно, захолустное, зато они не одни. «Пошли!» — воскликнула она. Теперь заколебалась Синтия. «Даже не знаю, Алекс. Может, лучше вернемся?» «Шутишь? Мы столько пережили, чтобы сюда добраться». «Мне-то ничего не будет. Предки даже не узнают. Другое дело ты». Алекс рассмеялась и достала из сумочки бутылку, которую предусмотрительно захватила с собой. «Терять мне уже нечего. Как говорится, что посмеешь, то и пожмешь». Она сделала глоток, поморщилась и протянула бутылку подруге. «Пей давай. Надо как следует повеселиться». Алекс направилась ко входу. Когда двери распахивались, наружу вырывался грохот басов. Она остановилась, посмотрела назад и усмехнулась. «Нельзя же все время быть папиными дочками». Это решило дело. Алекс с Синтией помчались чуть ли не наперегонки. На входе стоял мальчишка-латинос лет 12, здорово смахивавший на беспризорника. Девушки отдали ему деньги, и он распахнул двери. Навстречу им ринулся мощный ритмичный гул. Внутри огромного склада было не протолкнуться. Пульсирующий ритм прогнал из памяти Алекс и Барби-убийцу и события последних двух недель. На лицах танцующих были маски, на руках — браслеты-манжеты из крупных пластмассовых бусин, вокруг шеи — светящиеся палочки, бросавшие отблески на мокрые от пота тела, которые исступленно извивались во вспышках стробоскопов. Алекс ринулась в толпу и начала двигаться в такт динамичному ритму, стряхивая из себя раздражение, которое принес в ее жизнь 2.0. Под действием музыки и алкоголя, раскованности танцующих и отсутствия постоянного надзора, она понемногу раскрепощалась. Свобода. Абсолютная свобода. По полу были разбросаны старые ящики, со стен свисали листы ржавого железа, украшенные зелеными фосфорицирующими значками. Радиация, велосипедная дорожка, Пацифик, биологическая опасность, бегущие эмигранты, председатель МАО. Сюрреалистическая вечеринка символов на фоне приходящего в упадок завода. Вдали виднелось огромное ржавое колесо, наводящее на мысль о стероидном хомячке-мутанте. Вдобавок оно было увешано светящимися палочками, мигающими в такт ритмом диджея. Алекс глотнула водки, потом с усмешкой передала бутылку Синтии. Та, сделав солидный глоток, вручила бутылку какому-то парню. Он сказал одними губами «спасибо» и передал дальше. Алекс было плевать. Она вскинула руки и закружилась в танце. Напиваться ни к чему, и так классно. Девушки чувствовали себя по-настоящему живыми. Синтия широко улыбалась. В ультрафиолетовых лучах ее белая футболка светилась. В крови Алекс бурлил алкоголь, бесподобно. На танцполе раздавали оранжевые и зеленые светящиеся палочки. Алекс закрепила одну на запястье, другую вокруг шеи. Музыка накатывала волнами, девушка купалась в океане звука. Синтия исчезла, потом вернулась с парой таблеток. «Что это?» — прокричала Алекс. «Сама-то как думаешь?» Прежняя Алекс стала бы выяснять, откуда они взялись и каков их состав, но этой Алекс, живой и настоящий Алекс, было плевать. «Могу я хоть раз повеселиться? В кои-то веки никто не стоит над душой. А, ладно!» Алекс проглотила таблетку и продолжила танцевать. По телу разлилось приятное тепло, звуки музыки обволакивали. Какая-то девушка с дредами принялась жонглировать огнем, описывая пылающие дуги, линии и круги вокруг искрящегося от пота тела. Алекс завороженно наблюдала за ее быстрыми и гипнотическими движениями. Синтия отплясывала с двумя парнями сразу и смеялась. Алекс танцевала до упаду. Потом позволила толпе вынести себя с танцпола. Она устало брела вдоль стены, ища место, чтобы немного отдышаться. По полу метнулось что-то ярко-синее. Алекс остановилась, тяжело дыша. Вот опять вдоль стены проскользнула искра. Синяя крыса. Алекс расхохоталась. Ничего себе наркота! Она никогда не видела синих крыс. Алекс снова засмеялась. «Вот это ее прет! Крыса же белая! Просто в лучах ультрафиолета стала ярко-синей!» Алекс завороженно наблюдала за ловким пушистым зверьком. Он сновал взад-вперед по краю танцпола, исчезал за ящиками, пробегал мимо целующихся парочек, нырял за огромные металлические клетки. То здесь, то там. Потрясающе! Алекс захотелось его поймать. Она поплелась следом, недоумевая, как эта крыса добралась сюда от самой школы. Может, автостопом? Какая няша! Такая милая зверушка не должна быть одна. Вдруг кто наступит? Алекс прошла следом за крысой мимо диджейского пульта и стоек с усилителями. Возле колонок музыка воспринималась не слухом, а телом. Звук обволакивал со всех сторон, каждая клеточка вибрировала. Мама с папой покачали бы головами и заявили, что годам к 40 Алекс непременно оглохнет. А ей было плевать. Она чувствовала себя восхитительно и вдобавок нашла чудесную синюю крысу. Пробираясь мимо стоек, Алекс поймала на себе взгляд диджея. Потрясающе красивый блондин, стройный как кипарис, держал наушники возле уха и сводил ритмы. Алекс улыбнулась ему и помахала рукой. Она наслаждалась музыкой и чувствовала себя на седьмом небе. Красавчик улыбнулся в ответ, и темп изменился. На смену быстрому стремительному ритму пришли мрачные и экстатичные готические переливы. Синяя крыса снова пробежала по полу. Алекс двинулась следом, огибая стойки, путаясь в шнурах и едва держась на ногах. Сколько же она выпила? Крыса выбралась из-под ультрафиолетовых лучей, снова стала белой и исчезла в трещине в стене. Не трещина, а дверь. Алекс распахнула ее пошире и погрузилась в темноту. Она осторожно ступила внутрь. Музыка стала тише, в ушах зазвенело. Во вспышках света с танцпола Алекс увидела свою тень на бетонном полу. Зверек сидел в центре темной комнаты, подняв передние лапки. Он к чему-то принюхивался и... Что за черт? Целая стена крыс. Во всю длиннющую стену тянулась клетка, полная крыс. Алекс медленно повернулась кругом, завороженно глядя по сторонам. Клетки стояли повсюду, от пола и до потолка, верхние терялись в темноте. Теперь она почувствовала и запах, удивляясь, что не заметила сразу. Пахло древесными опилками и мочой. Тысячи тысяч крыс высовывали наружу розовые носы, грызли прутья, тянули крошечные лапки и глядели на Алекс, отчаянно пытаясь выбраться. Энергичный перестук ударных сменился электронным завыванием. Алекс уставилась на крыс, не в силах понять, что же происходит. «Неужели я схожу с ума?» И тут до нее дошло. Тысячи крыс. Их украли из лаборатории. 2.0 здесь. Они все здесь. Алекс угодила прямо в их логово. «Синтия! Надо найти Синтию!» Возле двери замаячила чья-то тень. В комнате стало темно. Алекс обернулась. На пороге стояли девушка с синими волосами и мальчишка-беспризорник, который собирал плату за вход. Оба покачали головами и загородили единственный путь к отступлению. Вид у них был недобрый. «Рада, что ты выбралась к нам на вечеринку, Алекс!» — процедила синеволосая девушка. «А я нет!» — воскликнула Алекс. Или она собиралась это сказать, но не успела. Когда она ринулась к выходу, две пары рук схватили ее и потянули назад. Страх прибавил сил, Алекс мигом вспомнила уроки самообороны. «Дерись до последнего!» Она толкалась, пиналась, кусалась и визжала. Наконец ей удалось вырваться. Алекс ринулась в толпу, преследователи не отставали. В дикой давке Алекс застряла. В нее врезались потные тела, ее толкали и едва не сбивали с ног. Вспышки стробоскопов выхватывали из темноты пугающие фрагменты. Огромное железное колесо, бушующая толпа. Толпа обернулась огромным чудовищем с тысячей щупалец. Каждая пыталась ее схватить и задержать. Музыка превратилась в инфернальный визг. Стробоскоп запульсировал быстрее. Танцующие стали размытыми пятнами света и тени, тянули к девушке жадные руки. Алекс попыталась мыслить трезво, несмотря на действие алкоголя и наркотика. «Найти Синтию! Просто найти Синтию!» Мальчишка-беспризорник и девушка-панк с синими волосами исчезли, однако наверняка были где-то рядом и искали ее, как она искала Синтию. «Вот же она!» — Алекс бросилась к подруге, громко выкрикивая ее имя. Синтия самозабвенно танцевала с какой-то девушкой. Их лица были близко-близко, они чуть ли не целовались. Алекс опешила. «Неужели Синтия лесбиянка? Вряд ли она будет рада, что ее прервали». Страх взял верх. «Синтия!» — крикнула Алекс. Подруга резко обернулась. «Чего тебе?» Ее партнерша окинула Алекс злобным взглядом, и та смешалась, не зная, что сказать. Где-то в толпе затерялись преследователи, в любой момент они могут выскочить и схватить ее. «Пойдем!» — завопила Алекс, стараясь перекричать рев музыки. «Мне нужно бежать! Зачем? Здесь так классно! Я их видела! Надо скорее выбираться отсюда! Ты о ком?» Партнерша Синтии исчезла в толпе, и она больше не слушала Алекс. Синтия отчаянно махала, чтобы девушка вернулась. «Погоди!» Алекс плюнула на объяснение, схватила Синтию за руку и потащила к выходу. «Эй!» — возмутилась подруга. «Ты что творишь?» «Мы уезжаем!» Наконец Алекс отыскала дверь, и они вывалились на свежий воздух. «Какого черта ты творишь?» — прокричала Синтия. «Мне было так клево!» Алекс пропустила вопрос мимо ушей. «Где твоя тачка?» Синтия промолчала, мрачно глядя на нее. Алекс так и не задала вопрос вслух. «Черт, вот это меня вставило!» «Где тачка?» — громко повторила Алекс. В ушах звенело, в ночной тишине голос дребезжал и доносился будто издалека. «Зачем? Что происходит?» — донесся голос Синтии. «Они здесь!» — ответила Алекс. 2.0! «С ума сбрендила! Где ты взяла флаер?» Синтия недоуменно покачала головой. «Не знаю, их везде раздавали. Может, Дениза дала. Какая разница?» Вот ведь тормозная. Немного алкоголя с наркотиками, и IQ падает ниже плинтуса. Ждать, пока подруга спустится с небес на землю, было некогда. Алекс снова схватила ее за руку. «Просто пошли, потом все объясню. Перестань меня хватать!» — уперлась Синтия. «Какая муха тебя укусила? Ты что, гонишь или ревнуешь?» «Ревную?» — оторопела Алекс. «С чего ты взяла?» Она увидела додж Синтии и потянулась к подруге. Та выдернула руку и воскликнула. «Пусти сейчас же!» «Я видела крыс!» — объяснила Алекс. Синтия расхохоталась. «Крыс? Ты совсем сбрендила? Чего еще ты приняла?» Алекс махнула рукой и бросилась к машине. Дверцы были заперты. «Где ключи?» Она непрерывно оглядывалась, ожидая появления сумасшедшей девчонки с синими волосами и мальчишки-беспризорника, но их все не было. «Не могу вести машину», — покачала головой Синтия. «Я слишком убилась». «Если не поторопишься, нас обеих убьют по правде. Отдай ключи». Алекс терпеть не могла нянчиться с пьяными. А Синтия была особенно невыносима. Она так и не поверила Алекс и мечтала продолжить веселье. «Я познакомилась с такой клевой девчонкой». Алекс попыталась залезть подруге в карман, та расхохоталась и принялась шарить сама. «Ладно, ладно, вот они!» Синтия протянула ключи Алекс и нечаянно уронила их на землю. «Ой!» Алекс захотелось кричать. Она опустилась на колени, ища ключи на ощупь. Синтия стояла рядом и глупо хихикала. «Видела девушку, с которой я танцевала?» «Да», — Алекс сглотнула, стараясь сосредоточиться. «Она мне очень понравилась!» Во рту пересохло, в глазах рябило. Зачем было столько пить? Как теперь вести машину? Земля вращалась и плыла, голова кружилась, накатывала тошнота. Стоило провести рукой, как за пальцами тянулись размытые узоры. «Здесь она!» — сказала Синтия. «Не парься!» «Кто здесь?» — спросила Алекс, сама не своя от выпивки и наркотиков. Синтия промолчала, и Алекс подняла голову. Это был он, ее преследователь, 2.0. Он стоял прямо здесь, рядом с Синтией. Оба смотрели, как Алекс ползает по грязной земле среди бетона и травы, ищет ключи. «Ты ведь говорила, что одной хватит», — осуждающе заметил он. «Но я же не хотела ее убить», — ответила Синтия. В глазах двоилось. Алекс попробовала встать, но земля взбунтовалась и выскользнула из-под ног. Алекс со стоном опустилась на асфальт. «Синтия!» — едва слышно позвала она. Синтия пожала плечами. «Прости, Алекс». «За что простить?» Язык не слушался, он пересох и едва ворочался во рту. «Что происходит?» Подошла девушка с синими волосами и мальчишка Латинос. В руках у него был шокер. Такой же Алекс видела в арсенале Барби-убийцы. Алекс снова попыталась встать. Ноги были как ватные. Земля поднималась и опадала волнами. Алекс вспомнила рыбалку в Тайване, когда они всей семьей провели 2 недели в Пхукете. Она боролась изо всех сил, и ей почти удалось удержаться на ногах, только земля снова подвела. Алекс рухнула на 2.0. «Ого! Тормози, детка!» «Кто?» Алекс огляделась по сторонам, пытаясь увидеть их всех, особенно ее. Она потянулась к Синтии. «Я думала, мы подруги». Вид у Синтии был виноватый. «Знаю». В глазах потемнело, Алекс повисла на своем преследователе и провалилась в кромешную черноту. Последнее, что она слышала, был голос Синтии. «Я же говорила, что одной хватит».